Рыжебородый только бессильно скрежетал зубами, наблюдая за мытарствами своих воинов. Джидивхар, чтобы хоть немного приободрить соратника по оружию, подошел к нему и положил руку на плечо кушанца. Упу отвыл не переставая. Вперед вышел эфиопский колдун. «Слушайте, братья мои, слова Мулунгувы», — протяжно начал он громким голосом. «Не поддавайтесь страху, не дайте злобным чужеземным демонам повода посмеяться над вами. Недостойны они того, чтобы видеть испуг на лицах сыновей прекрасного Куша», — говорил чародей намеренно по-египетски, чтобы понимать его могли и те, кто засел за храмовыми стенами. «Братья мои, сделайте так, чтобы ваша смерть стала вашей славой». Выкрикнув это, маг поставил перед собой верный походный там-там и стал ладонью выбивать на нем медленный ритм. Потом к мелодии присоединилась печальная, похожая на рыдание песня. Ее Мулунгува пел уже на родном языке. Воины у ворот заметно приободрились. Они вытянулись в полный рост и расправили плечи, а затем тоже подхватили слова похоронного гимна, уже не обращая внимания на то, что творилось вокруг них. Пятачок спокойной земли все сужался и сужался, пока совсем не исчез. И вот один эфиоп рухнул в разверзшуюся у его ног бездну, за ним последовал другой, третий. Но пение не прекращалось, пока у ворот не осталось ни одной живой души. Только тогда умолк там-там Мулунгувы. В скорбном молчании смотрели египтяне и соплеменники павших на гигантскую воронку, образовавшуюся перед пилоном храма Тота. Краев ее коснулись лучи восходящего солнца, окрасив в алый цвет. Окровавленная пасть хищника, вот что напоминала сейчас эта яма. Продолжалось это жуткое видение недолго, какие-то считанные мгновения, после чего края воронки сошлись. На ее месте вновь оказалась мощеная дорога, ведущая к храму, и ничего не напоминало о только что разыгравшейся под его стенами трагедии, как будто ее не было в помине. В звенящую тишину диссонансом ворвалось конское ржание. На командный холм взлетел всадник. Это был один из тех молодых ливийских вождей, которые заключали соглашение о временном военном союзе отрядов. На парне не было лица. «Нашего войска больше нет», — пролепетал он. «Голубой огонь, он сжег всех, кто сумел взобраться на стены». Глава 20. Истинная магия. Глава 20. Истинная магия. Восходящее солнце поднималось над песчаным морем. Ночная прохлада еще держалась, но было ясно, что это ненадолго. Тут, среди песчаных холмов Нубийской пустыни, в местности, не имеющей названия, близ храма Тота, тоже безымянного, собралось несколько десятков измученных, упавших духом людей. Начинающийся новый день не сулил им ничего доброго. С глухой тоской Даниил оглядывал пробуждающийся лагерь. Эта жалкая кучка людей и была армией принца Джидивхара. Причем армией без всяких кавычек. А как же еще именовать войско, во главе которого стоит наследный принц? Он принялся в очередной раз пересчитывать в уме наличные силы. Ровно 30 эфиопов, включая Наакана и чародея, все, что осталось от лейб-гвардии царства Куш, десятка-полтора ливийцев, в основном те, кого охранял лагерь. Среди них три женщины, у одной из которых был уже довольно заметный живот. «А чему ты удивляешься?» — бросил ему Джидивхар, когда Даня впервые обратил внимание на этот факт. «Я помню, они прямо на поле боя рожали, ну чисто кошки. Уж такой это народ». Двое были забинтованы грязными тряпками, им единственным удалось вырваться из огня, уничтожившего штурмовавших. Возглавляли это разномастное сборище амнистированный колдун Круха и Хайса, та самая тетка, что всего несколько дней назад демонстрировала египтянам свою филейную часть. Молодой воинственный отморозок, который приказал скрутить шамана, вчера вечером покончил с собой, забив себе в глотку копье, не вынес позора. А Самасих, которому тоже вернули свободу, без разговоров занял место рядового бойца. Пока ливиец не смоет позор в битве, он не сможет и заикнуться о том, чтобы вернуть себе место вождя. И еще египтяне, личный десяток телохранителей Джидивхара во главе с Рахатипом, сам принц, Ка и еще пара воинов обозной службы. Остальные сгинули вместе с ливийцами, не оставлять же было без присмотра этих дикарей, да они и сами рвались в бой. Чуть более полусотни изможденных, растерянных, ничего не понимающих людей, вот и вся воинская сила, не считая двух чародеев и его, Джидидани. И что теперь им делать? Опять пойти на штурм святилища и погибнуть? Героически и бессмысленно. Так пал великий чародей Джиди в битве с примерскими Акху. Имя храброго не забудется вовеки, вот и все, что дойдет о нем до потомков. Ну, что еще можно придумать? Сделать из шкур ослов и палаток дельтапланы и ночью попробовать перелететь через стену? Даня представил себе подобную конструкцию и чуть не засмеялся. Как же, нашелся изобретатель, Кулибин с братьями Райт в одном лице. Или этот, как его, Илон Макс, что ли? Полететь-то на них, может, получится, только недалеко и в один конец. Не говоря уж о том, что среди хурсарков могут быть и крылатые твари. А что еще предложить? Не подкоп же рыть под храм? Жизни не хватит. Неужели придется возвращаться несолоно хлебавши, оставив в лапах Акхуианг и Химиуна, и то-то, если он, конечно, не таинственный Нитеру, что предал своих собратьев? И какая судьба ждет тех, кто провалил задание фараона? Хуфу ведь это дело просто так не оставит. Ладно, Джидивхар, ему-то, самое большее, грозит опала и отстранение от наследования. Кстати, голубоглазому этого не избежать в любом случае. Править-то, как ни крути, все равно должны сначала Джидифра, а затем Хафра. Так, по крайней мере, записано в анналах истории. А вот на колдуне Джиди, не оправдавшем фараоновых надежд, вполне можно отыграться. Сбежать, что ли, к Наакану? Так Упуат ведь не позволит, а кто мир спасать будет? И ведь прав, со своей божественной колокольни, прав, собака. Судьбы человечества куда важнее судьбы какого-то студента-недоучки. Тревога. Завопил кто-то. Как ветром сдуло усталость и равнодушие. Люди забегали, словно тараканы, схватили оружие, замелькали копья и щиты. Действительно, в их сторону со стороны пустыни двигалась небольшая кавалькада всадников на лошадях и крупных местных быстроногих ослах. Человек 15. В середине колонны катилась колесница, запряженная конной парой. Даниил поймал взглядом Джидивхара. Лицо его горело азартом и напряжением, и не требовалось никакой телепатии, чтобы прочесть мысли царевича. Наверняка эти люди едут в храм, ибо других целей в этих песках у них быть не может. Судя по многочисленности свиты, это если не верховный жрец, то очень важный чин. При попытке допросить его хорошенько он может открыть и тайные ходы в храм, а без них храмы не строит, и, вероятно, даже объяснит, как обезвредить магическую защиту. Кроме того, на крайний случай он может пригодиться как заложник. Данька перевел взор на Упуата и удивился, тот явно выглядел глубоко разочарованным. А через полминуты Наакан с воплем «Сестра!» отшвырнул щит и побежал навстречу колеснице быстрее антилопы. После приветственных объятий и радостного визга, после того, как сопровождающих эфиопскую принцессу воинов, к их немалому удивлению, отдали под начало Рахатипа, а из богатых запасов снеди каравана был устроен торжественный пир для весьма повеселевших участников похода. Аида решительно отвела Даниила в сторону и в лоб заявила: «Я выполнила свою часть обещаний, и, видно, поэтому только ты жив, чему я рада. Но ты выполнил только первую часть договора. Мне нужно на остров моей матери, и чем быстрее, тем лучше». Парень только головой покачал. «Ну и ну, они тут штурмовали гнездо злодеев вселенского масштаба, потерпели жуткое поражение, могли запросто вообще лишиться голов, а она явилась не запылилась, и требует, чтобы Даня выполнил свою часть договора. Вот так, прямо сейчас. Право же, ведет себя не как дочь царя, а как глупая, эгоистичная девчонка. Впрочем, она ведь и есть безмозглая 15-летняя девчонка, что с нее взять? Ей бы в куклы играть, а она мировые вопросы решает. Может, и в самом деле было бы лучше, если бы ее сейчас отправили подальше. Баба с возу, кобыле, в данном случае, чародею, легче, но вслух он ей этого, конечно, не сказал. Еще устроит скандал да при всех начнет вопить, напоминая о проведенной вместе ночи, с нее станется. Вместо этого Данька предпринял вялую попытку отговорить девицу от ее эмигрантских идей. И чего вообще ты так стремишься на этот Крит, то есть Кефтиу, поправился Горовой, медом, что ли, там намазано. Можно подумать, тебя там сразу назначат царицей. Но и Айдах абсолютно не уловила иронии. Да, я стану царицей Кефтиу, и буду им править, ибо так мне открыла неизреченная мать всего сущего. Ратаммасх будет верховным жрецом и царем, но править буду я, ибо на острове моих предков в силе древние и справедливые обычаи, когда истинная верховная власть принадлежит женщине. А потом у меня родятся дети, которым суждено стать верховными правителями на благословенном острове, и от них произойдут многие великие люди по всему миру. Больше всего Даньку поразило то, с какой уверенностью и апломбом эта пигалица рассуждала о будущем, словно ей рассказали об этом боги. А что, если так и было? Аида его покинула, видимо решив, что все нужное уже сказано, а Даниил, как ни странно, начал чем дальше, тем больше раздумывать. А в самом деле, как он может помочь эфиопской принцессе осуществить ее мечту и волю, если она не врет, высших сил? На этих мыслях сконцентрировалось его внимание. Может быть, то была подсознательная реакция на все случившееся, мозг инстинктивно пытался отвлечься от печальной реальности. К сожалению, историю соседних стран Даня учил постольку, поскольку она касалась египетских дел. А с критянами Египет не воевал, особо не торговал и вообще. Он изо всех сил напряг память. Вроде бы сейчас там должен править сам великий Минос. Нет, уже кто-то из его ближайших родственников и потомков. И, кажется, островитяне в очередной раз расширяют лабиринт, этот величественный храм и некрополь, который столько времени с легкой руки гениального, но рассеянного Эванса принимали за жилище царей. Настоящий дворец островных владык нашли уже на памяти Данилы при подводных раскопках. Храм, кстати, уже сейчас достаточно древний, его первые камни были заложены еще в неолит. Есть гипотеза, что чуть не за 8000 лет до Рождества Христова. Критские корабли как раз в это время шастают по всему Средиземному морю, выходят в Атлантику, доходя до Британии, а по некоторым сведениям, даже каким-то образом добираются до Мадагаскара. Ну, само собой, священные игры с быком, в которые, если верить фрескам, играют симпатичные спортивные полуголые девушки. Еще на Крите вроде бы не было рабов, но это уже фантастика. Внезапно на Даниила снизошло озарение. Первым египетским фараоном был, как известно, Афраменис, но египетское письмо гласных не знало, имя его было записано как Эмен, например, Амон, но принято читать обычно по-гречески Мене или Мина. Так-так, египетского фараона-объединителя, создателя державы, звали Мене, а критского царя-объединителя и создателя державы, Минос. И жили они примерно в одно и то же время, лет этак за 400-600 до Даниила, то есть до Джиди. Не имеем ли мы дело с одним и тем же человеком, но ведь Эмен назначает также и пребывать, существовать, или появляться. Стоп, стоп, стоп, появляться, не есть ли это указание на пришельца откуда-нибудь? Почему бы, скажем, этому Миносу Минесу не быть сыном критянки знатного рода и египтянина? Вот вам и готовый царь для Крита и Египта. В Египте не любит, правда, чужеземцев. А где их в это время любит? Да и в его собственное. Вспомнить репортажи времен его детства, как рубился народ на границе Карибско-Кубинской республики Флорида и Техаса, даром что говорят на одном языке. Но мало ли как все может обернуться. Кстати, ксенофобская неприязнь кого-то из местных вельмож вполне объясняет и странную смерть Афраменоса во время купания. И то, что о нечистом происхождении великого фараона предпочли забыть. Неужели же Критом правит родичи египетской династии? Он, конечно, не собирается организовывать заговор с целью посадить критянина на египетский престол, а может, промелькнуло, подкинуть эту идейку Нетеру. Но все ж любопытно, кого еще он помнит из критских царей? Как их там, Сарпедон, Радамант? Тут археолога опять словно молнией шибануло, Радамант, а может, Ратаммасх, потомок царя Миноса Минеса Амона. Выходит, и в самом деле жрецу суждено править Критом. Пусть не самовластно, а на пару с прекрасной эфиопкой. Только вот как все это организовать, тут уже не просто избавление из царского гарема, а бегство из Тамири, проблема из проблем. На всем египетском побережье имелось лишь 3 гавани в дельте, откуда корабли уходили в плавание по Великому Зеленому морю, попросту Средиземному. Всех, пытавшихся высадиться на берегу в других местах, считали заведомыми пиратами и шпионами и обращали в рабство или просто убивали. Пустынные негостеприимные берега были населены столь же негостеприимным народом. Тут и племена, и кланы ливийцев, то ли вассалы фараона, то ли непонятно кто. Тут и сами египтяне, правда, нетрудолюбивые земледельцы ниджесы, а беглецы и потомки беглецов. Народ, одинаково хорошо обращающийся и с рыбачьими сетями, и с пастушеским посохом, и с копьем и луком. А луки у египтян были лучшие в этом мире, бившие на 200 метров и пробивавшие панцирь с 30. Фараоны мудро не пытались собирать с этих пастухов-разбойников подати, но зато и устранились от всяких забот об их пропитании, ни тебе оросительных систем, ни царских складов, из которых в голодные годы есть шанс что-то получить. Так что прокорм этих людей целиком и полностью уложился на их собственные плечи. Да, с такими договоришься. Возьмут плату, а потом продадут девку в рабство какому-нибудь финикийцу. Хотя нет, финикийцы еще не создали государство и мирно ловят рыбку у берегов, и приторговывают слоновой костью, там еще водятся мелкие слоны, и ливанским кедром. Финикийцам то не продадут, но запросто вернут фараону с заверениями в совершеннейшем к нему почтении. Да, получалось хреново, что так, что этак, не худо бы попросить о помощи старших товарищей. Тут появился Упуэт, и Даниил немедля обратился к нему с докукой, не дав волчку и пасти раскрыть. «Слушай, путеводитель, ты мне не поможешь?» – без обиняков спросил парень. «Тут, понимаешь, такое дело». Выслушав сообщение о возникшей перед археологом, или может быть теперь уже экс-археологом, проблеме, Нитеру решительно замотал головой. «Думать надо было, прежде чем раздавать такие обещания», – язвительно заметил он. «Ну что тебе, трудно, что ли?» «Не трудно, невозможно», – отрезал волчок. «Это почему же?» – раздраженно вырвалось у Даниила. «Селенок не хватает у могучего бога, перенести одну юную девицу и одного жреца на какой-то остров? Слабоваты, видать, боги нонче стали. На то есть причины. Не стану объяснять подробно, но скажу, именно Яйдаха и именно Ратаммасха не могу. Его одного можно было бы попробовать, но если я суну Яйдах в дуэт, то самое меньшее, ее вышвырнет обратно, а у меня будут неприятности. Прости, но есть силы превыше меня. Какие, знать тебе действительно не обязательно». Даня мысленно сплюнул. Опять эти бесконечные тайны, чтоб им провалиться к Сету. «Да и вообще», — уточнил пес, — «сейчас у нас есть куда более важные дела, это все потом, не суши мозги заранее. Я как раз хотел тебе сказать, наши чародеи решили показать свое искусство на этой», — волчья морда Нитеру повернулась в сторону невидимого отсюда храма Тота, кучи старого камня. «Там, кстати, будет и Яйдах, она ведь тоже посвященная», — загривок проводника недовольно встопорщился. «Твое присутствие тоже необходимо, ты же у нас великий чародей. Без тебя, никуда, давай, топай, положение обязывает. И что я там буду делать?» С некоторой растерянностью изрек Даня. «Да что хочешь», — пес изобразил что-то, видимо, соответствующее пожатию плечами. «Можешь заклинания почитать, можешь в ладоши похлопать, все равно толку не будет. Я тебе говорю, что тут наша магия плюс старое, очень старое ведовство, да еще и лично созданная тотом защита. Неужели носатый все-таки...» — с тоской тявкнул пес. «Ладно, пойдем». Похоже, и Айдах, и прочие уже успели подготовиться и ждали только его. На наскоро выровненном песке почти в прямой видимости храма Тота была вычерчена восьмиконечная звезда с кривыми лучами неровной длины. Вдоль небрежно начертанных на песке линий, взрыхленных канавок, были расставлены и разложены всякие странные вещи и амулеты. То кусок старого, связанного хитрым узлом ремня, то потрескавшийся от времени крошечный каменный божок, то сухая ветка пустынной колючки, изломанная странным знаком. Даниил узнал разрезанную на клочки форменную жреческую шкуру Ратаммасха, браслеты Аиды, амулеты Мулунгувы. Все четверо, причастные к тайным силам, уже заняли места каждый у своего луча. Причем в четырех из оставшихся свободными углах звезды лежали пожелтевшие человеческие черепа. Даня мельком зыркнул на Круха, не иначе, из его хозяйства. Забежав вперед, Упуэт, как ни в чем не бывало, улегся рядом с одним из черепов, только что голову на него не положил. «А теперь пусть все посторонние уйдут», — сухо распорядилась Аида. «И пошустрее, мужланы». Как ни странно, никто из вертевшихся поблизости полутора десятка воинов и не подумал возражать соплюхе. «Ты уверена, сестра, что с тобой ничего не случится?» — только и спросил на прощание Наакон. «Я буду осторожна, брат», — пообещала девица. «А они точно без тебя не обойдутся?» Все еще колебался рыжебородый. «Неизреченной матерью заклинаю, иди быстрее», — вместо ответа почти выкрикнула она. «Урочное время истончается». После того, как никого, кроме чародеев и Нитеру, в долинке между двумя дюнами не осталось, началось действо. Первым был Крух. Он приплясывал, завывал не хуже Упуэта, вертелся на месте, поминал через слово своего Нгава и вообще вел себя, как шаман из исторического фильма среднего голливудского уровня. Вот он рухнул на месте, издав напоследок громкий рев. Сразу за ним продолжил Мулунгува, принявшись бить в свои там-тамы. Именно в там-тамы, кроме знакомого Дани большого барабана, было еще два маленьких, и на всех трех колдун играл не хуже любого джазмена. Затем эфиоп принялся выкрикивать заклятия в ритме, напомнившем Дани древний рэп. Вот он закончил, закрыв глаза, и тогда вступил Ратаммасх, который завыл одну единственную ноту, вибрирующую, бесконечно длинную, заставляющую замирать сердце. А потом запела Аида. Запела хрипло и страшно, на непонятном языке. В этой песне чувствовались угроза, ярость, готовность умереть, но победить и даже после смерти не давать покоя врагу. В ней слышались отзвуки древних битв и грохот сталкивающихся миров. Но вот девушка смолкла, опустившись на земь. Пришла пора вступать и ему, но Данька вдруг запнулся, не зная, что делать дальше. Все глаза устремились в его сторону. «Ну же, давай быстрее», — говорили взгляды всех четырех. А Даниил так и стоял, замерев с поднятыми руками. Какова его роль в этом представлении? Дурацком и бессмысленном, по мнению хвостатого Нитеру. Что он должен сделать или сказать? Что-то вроде «абра-швабра-кадабра-крекс-фекс-пекс-секс-кекс» или вообще спеть им по-русски какой-нибудь из хитов Козлодоева или Леды Бемс. А, вспомнил. «Пехнум глуцтхулхуэр лёгх танков тага». Изо всех сил давя ироническую ухмылку, выкрикнул Даня услышанную в каком-то фильме фразу, придавая голосу и лицу выражение как можно большего исступления. «Я, Чупник Гурат». Дальнейшее навсегда осталось в его памяти. Даже став глубоким старцем, он иногда просыпался в холодном поту, вспоминая те секунды. Начертанная на песке звезда вдруг засветилась сиянием, зелено-голубым и каким-то очень гнусным, словно осклизлым на ощупь. Чернокожий колдун побледнел, можно даже сказать, побелел, так сильно посветлела его кожа. Левиец просто рухнул навзничь, закрыв голову руками. Даже Упуат прижался к земле, весь напрягшись, шерсть его вздыбилась, а в глазах, Данил мог в этом поклясться, возник неподдельный ужас. А затем в уши ввинтился истошный визг Аиды, перекрывающий все. Над октограммой из ничего сгустилось сумеречное облако, клубящееся потоками темного тумана. Мгновение другое оно подергалось, словно пытаясь вырваться из клетки, образованной налившимися мертвым светом лучами звезды, но, видно, не сумело победить наложенное заклятие. Вслед за тем земля под ногами качнулась, спрессованный ледяной воздух ударил в лицо, и что-то похожее на тень стремительно понеслось к храму. Грохот разлетевшейся стены перекрыл даже визг кушитской принцессы, верещавшей не тише обычной базарной торговки. А дальше что-то случилось и с Даниилом. Он вдруг словно стал неизмеримо выше ростом и воспарил над землей, наблюдая картину происходящего как бы, вот именно как бы, сверху. Парень не чувствовал своего тела, и зрение у него изменилось. Но тем не менее он ясно видел клубящийся огромный сгусток серого мрака, да-да, именно так, то был непроглядный мрак серого цвета, который стремительно распространялся там, внизу, по иссушенной земле, и который нельзя было увидеть обычным зрением, как Даня откуда-то твердо знал. Мрак этот раскинул в разные стороны ветви такого же, как и он, бескровного цвета, вместе с тем чем-то отличавшиеся от материнского облака. Он видел, как эти полосы тумана, напоминавшие щупальца, крушили остатки стен, устоявших после первого удара, а потом из облака вылетела стая длинноклювых ибисов. С громким клёкотом спикировала она на землю, сметая цепочку жрецов, высыпавших из укрытий, обрушившись на вырвавшихся из разгромленного каменного сарая хурсарков и превращая их в крошево из мяса и костей. А затем из-под храмового фундамента вдруг выплыла какая-то сияющая дымка, обволокла ополоумевших птиц, щупальца и облако, и все пропало. Даня вновь обнаружил себя стоящим на песке у одного из лучей восьмиугольной звезды. Правую сторону груди обжигал холод, распространяющийся от талисмана стоящего у тропы. На живот словно кто-то бросил раскаленный уголек, это разогрелся кристалл, отданный ему древним. Храм тот скрыло облако пыли. Земля еще вздрагивала, сотрясаемая последними отголосками сшибшихся тут сил. Рядом с Аидой на песок упала сморщенная мумия священного ибиса, и девушка, видать, от неожиданности перестала орать. «Ты действительно великий колдун», — с неприкрытой завистью сообщил Мулунгува Даниилу, все еще не пришедшему в себя и не понявшему до конца, что случилось. «Но ты еще и безумец, каких свет не видывал». Произнести такие слова во время такого обряда. Если бы имя владыки предвечных вод было произнесено правильно, то он явился бы сюда во всей мощи своей. Два звука, всего два звука отделяли тебя от смерти. Нас всех отделяли, поправился Эфиоп. Но поясни мне на милость, зачем тебе понадобилось вызывать еще и великого козла? Но тут Упуат наконец пришел в себя и, не стесняясь посторонних, подскочил к Даньке и... Признаться, Горовой не был пай-мальчиком и имел некоторый опыт в употреблении крепких выражений, но уже спустя минуту он вынужден был согласиться, что его познания не идут ни в какое сравнение с запасом сведений специалиста по связям с общественностью при Великой Девятке. Брань на полудюжине известных и бог весть скольких неизвестных языков вперемешку вылетала пулеметными очередями из пасти Нитеру, не закрывавшейся ни на миг. Коллеги Даниила по чародейскому цеху и вожди, примчавшиеся на шум, только молча стояли вокруг, отвесив челюсти и почтительно внимая излиянием хвостатого спутника Херихиба. Затем бочком-бочком стали неторопливо отходить и скрылись за ближайшим склоном. Голая бесхвостая обезьяна. Позор ученого сословия всех времен, рас и миров. Выкрикнул Упуат и в изнеможении опустился на песок, высунув язык. Кажется, этот взрыв гневных эмоций опустошил весь запас его сил. Ты хоть имеешь представление, кого сейчас призвал? Хриплым полушепотом осведомился волчок полминуты спустя у всей еще не отошедшего от потрясений Дани. Примерно, убито ответил студент. Нет, не имеешь. И только это тебя хоть слегка извиняет. Ну, хоть бы со мной посоветовался. Сейчас, наверное, все мои братья стоят на ушах, а может, даже ликвидируют последствия твоих милых шалостей. Да, уже смягчившись, продолжил Упуат, я, бесспорно, тоже виноват, недооценил девчонку и ливийца. Да и амулеты у тебя следовало отобрать, тоже сработали не так, как я себе воображал. Но все же это не освобождает тебя от обязанности хоть немного думать. Ну не знал я, действительно не знал, что они существуют. Думал так, фантастика. Ты ведь и про Нитеру так думал, раздраженно прозудел Упуат. Мог бы уже понять, что если ты про что-то не знаешь, то вовсе не обязательно, что этого нет. Ну не знал я, как-то жалобно, почти по-детски, повторил Даня. Да и вообще, у нас книжки со всеми этими заклинаниями в интернете лежат, а церковь великих старейшин так и подавно официально признанная религия, не хуже толкинизма и джедаизма, и ничего страшного не происходило. Я в курсе, с оттенком печали сообщил проводник, уже, кажется, успокоившись. И ваше счастье, что вы и в нормальных-то исконных своих богов теперь уже почти не верите. Да плюс еще время такое наступило, смена циклов. Великие не имеют полной силы и вообще. Но то, что все это у вас доступно каждому дураку, разумеется, непорядок. Надо будет поставить вопрос. Да уж, непорядок, не удержался Даниил от комментариев. А то, что планета людей стала каким-то заповедником нечистой силы, это по-твоему как? Даня тут же спохватился, что невольно отнес к нечистой силе и собратьев Упуата, но волчок только обнажил клыки в своей собачьей усмешке. Эх, знал бы ты, кто водится на земле в твое время. Ладно, давай вперед, а то там наши парни прирежут последних пленников, а не мешало бы у них кое-чего порасспросить. Первый, кто встретился им по дороге к храму, была Хайса, весьма собой довольная. Высоко подняв, она несла отрубленную голову того самого жреца-привратника, что сутки назад высокомерно не пускал в храм, ставший гнездом сил тьмы, законного наследника трона Египта. «Радуйся, владыка чародеев!» — воскликнула она, потрясая жутким трофеем в воздухе. «Я убила верховного жреца этого храма, твоего злейшего врага, вели вознаградить меня», и швырнула еще сочащуюся кровью бритую башку под ноги Даниилу. Решив не спорить, археолог сдернул с пальца перстень с изумрудным скарабеем и кинул женщине. Та ловко поймала его и по обезьяне сунула за щеку. Разгром врага был полным. Кого не истребила магия, невзначай вызванная Даней, лучше и не думать, что за ней на самом деле стояла, тех прирезали воины, горевшие вполне понятной местью за вчерашний разгром и жуткую бесчестную смерть товарищей. Лишь нескольких вытащенных из-под обломков служителей культа успели воины Рахати поотбить у союзников, да и то сообщив им, что пленники нужны для предания мучительной казни. Царевич и Даниил наскоро допросили жрецов, но те лишь бормотали что-то маловразумительное, видно совсем потеряв голову от страха. Всем распоряжаются недавно назначенный верховный жрец и двое его помощников, которых сейчас нет на месте, а где они, неизвестно. Беседовали с некими существами только они, доступ в тайные помещения храма также был открытым одним, а все, кто раньше имел на это право, были куда-то отосланы новым верховным жрецом, и известий о них больше нет, а они люди маленькие и ничего не знают. Ой, благородные господа, не бейте, все скажем. Да, правда, по ночам приближенные жреца куда-то ездили, и, говорят, кого-то привозили, уводили в тайные подземелья храма, но об этом они тоже мало знают, и вообще они почти ничего не ведают. Случалось, людей в жертву приносили, но это совсем редко. И это тоже делали слуги жрецов, а они лично никого не резали, только держали. И пусть его царское высочество и чародей Херихип не убивают их, они во всем признаются, пусть им только скажут, в чем они должны сознаться. Дело ясное, подытожил Джидивхар, после того как допрос закончился, а пленникам отсекли головы. Настоящее змеиное гнездо. Ну что ж, давай, Рахотеп, выставь на всякий случай человек 5 снаружи, а остальным нужно будет обыскать храм. Если надо, по камешку разберем, рявкнул бравый вояка. Ну-ка, за мной. Нет, вдруг заупрямился Мулунгува. Дальше мы не пойдем, почти синхронно с ним заявил Круг. Ни за какое золото, уточнила Хайса, уже украсившая свою заскорузлую длань подарком Даньки. Нгаа, отец наш подземный, не одобрит, если я войду туда. Лица ливийцев и чернокожих воинов явственно говорили, что они вполне солидарны с магами. Это ваш храм и ваши боги, бросил Аида, удержав за пояс двинувшегося было вслед за египтянами Накана. Нам там нет места, и выжидательно уставилась на Упуэта, словно ища у него одобрения и поддержки. Пес, возможно, решивший, что публичных речей на сегодня с него хватит, промолчал. Говорить и переубеждать союзников никто не стал, все было ясно и так. Эти храбрые люди, не боявшиеся смерти, больше, чем огня, страшились неведомого. И, как имел возможность буквально только что убедиться археолог, не зря страшились. Не оглядываясь, египтяне во главе с Джидивхаром и Рахотепом вошли в двери храма. Вместе с ними проследовал и Херихип Джиди, он же Даниил Сергеевич Горовой. Глава 21. Оковы тяжкие падут. Глава 21. Оковы тяжкие падут. Дюжи и подчиненные Рахотепа взломали за алтарем в главном нефе храма ворота, ведущие в тайную половину святилища, и египтяне двинулись к цели. Перед этим военачальник чуть ли не силком вручил Кае Даниилу по увесистой, но удобной палице с бронзовым навершием, из числа трофейного оружия. Запретные помещения храма не представляли собой, по крайней мере пока, ничего особенного. Ловушек покуда не отмечалось, да и бегущий впереди Упуэт о них должен был заблаговременно предупредить. Никаких скелетов, угрожающих надписей вроде «Вход воспрещен», «Нарушителя сожрет Анубис» или «Осторожно, злые демоны» не было. Вернее, надписи на стенах были, но содержание довольно прозаического, насколько мог заметить Даниил. Год 7 краткое правление фараона Джосера, месяц 3 сезона перед, день 25. Принц и смотритель храма Непкаура сказал главному жрецу Титихотепу: «Вам следует знать, что первое появление Саху произойдет в 5 месяц сезона перед в 16 день. Вам надлежит проинформировать жрецов городского храма, называемого Могущество, это Непка Справедливый, и храмов Анубиса и Сибика. Пусть это будет записано на доске объявлений в храмах, или год 7 месяц сезон перед день 17. Получено пожертвование в связи с первым появлением звезды Сотер, караваев хлеба, 2000, кувшинов пива, 60. Даня почувствовал, как сводит желудок, напомнивший, что с утра в нем не было ничего, кроме нескольких ячменных хлебцев с медом. Да, пожалуй, караваи, съеденные в неведомой древности во славу Тота, и выпитое за его же здоровье пиво сейчас бы не помешали. Дальше они вступили, видимо, в ту часть тайных помещений храма, где хранились несъедобные дары, в разное время поднесенные прихожанами носатому. На полу и на сундуках стояли высокие алебастровые вазы, изящные урны с изогнутыми орнаментальными ручками, вырезанные из цельного куска камня, пузатые сосуды с очень широким низом и довольно узким горлом, ритуальные чаши для возлияний, от больших до крошечных, тонкие фаянсовые и серебряные фиалы. Оттиски печатей на дверях и сундуках относились, как определил наметанный глаз египтолога, к самым разным временам. Несколько раз Данька с трепетом обнаруживал имя легендарного Минисафры, царя Скорпиона. Но больше всего подношений поступило в эпоху Третьей династии, во времена правления фараонов Непка и Джосера. С владыками нынешнего царствующего дома услуг Тота, вероятно, отношения не складывались. Лишь на одном или двух сосудах красовался картуш с титулатурой Джидивхарова деда Снафру. Имени здравствующего владыки обеих земель Хуфу не было видно вообще. Затем они вошли в зал, оказавшийся абсолютно пустым. Стены его были сложены из глыб полированного красного гранита, причем стыки подогнаны так, что между ними нельзя просунуть даже лезвие бритвы. В них были пробиты 8 симметричных, друг напротив друга, проходов, закрытых массивными гранитными плитами, вставленными в пазы и, судя по всему, двигавшимися вверх-вниз, уходя в выдолбленные в камне гнезда. У Дани вдруг возникла странная мысль. Неведомые строители копировали дизайн гермодверей какого-нибудь звездолета, предназначенного для освоения дальнего космоса. Но обдумать все как следует парень не успел. Они свернули в одну из открытых дверей, прошли анфиладой темных комнат и оказались в небольшой восьмиугольной камере, в центре которой находился грубо вырубленный колодец или лаз, начинающийся у площадки перед большой галереей, ведущей вниз. Вход в него, по всей видимости, закрывался точно подогнанным клинообразным блоком, сейчас лежащим рядом на полу. Так-так, Упуэт несколько раз шумно потянул воздух. Чую, мы на верном пути. Волчок уже болтал, почти не таясь. Правда, преимущественно по-русски, чтобы не смущать правоверных египтян. И все равно те невольно замирали при звуках речи, вылетавшей из собачьей пасти. По косо уходящему вниз колодцу, упираясь в стены руками и ногами, люди спустились вниз и выбрались в узкий квадратный туннель. Следом за ними выскользнул и путеводитель. Лишь несколько шагов они сделали по туннелю, и началось. Как будто неслышный, но мощный звук обрушился на него. Данила ощущал эти колебания всем телом, каждой клеточкой кожи. Чувство было такое, будто он попал внутрь какого-то исполинского музыкального инструмента, настроенного на одну зловещую ноту. Данила представил, как темный поток плещется в каменных переходах, отражаясь от красных гранитных стен и потолка. Джидивхар покачнулся, Кай перегнулся буквально пополам. Инстинктивно Горовой подскочил к товарищам, и им сразу стало легче. Видно, амулет стоящего у тропы защищал не только самого Даньку, но и тех, кто находился рядом. «Вперед, жми, давай!» — громко пролаял ему Нитеру. И тут из-за поворота коридора выползло оно. Потом, восстанавливая все происшедшие в памяти, Даня никак не мог отчетливо вспомнить, как именно это выглядело. Но, несомненно, то был шедевр биотехнологии Акху. Больше всего существо напоминало громадного, размером с солидного медведя, осьминога, разве что покрытого чешуей, с толстенными короткими щупальцами, заставлявшими невольно вспомнить чуть не погубившего Джидивхара псевдокрокодила. Но при этом на брюхе у него имелось множество маленьких ножек, на которые тварь опиралась. 6 или 8 зубастых пастей располагались по периметру нижней части тела, россыпь полыхающих белым огнем глаз. Одним словом, гадость редкая. Не менее гнусная и жуткой была и свита монстра. Справа на шипастых ножках бежало что-то похожее на гигантского богомола, грозно щелкавшего дюжиной тонких пилообразных лап. При этом у существа была почти человеческая голова с негроидными чертами, и Даня содрогнулся при мысли, чья это могла быть голова. Слева наступали 2 омерзительных гибрида, походивших на что-то среднее между двуногим динозавром-раптором или игуанодоном и ставшие на задние лапы гиеной. Кай за спиной Даниила тоненько завизжал, но сам археолог не успел сильно испугаться. Все 4 инфернальных стражников, ухая и завывая, устремились в атаку на группу, сгрудившуюся вокруг Джидивхара и Упуэта, словно не заметив Даню и эксперта-криминалиста. Впереди бежали ящеры и богомол. За ними, не слишком спеша и тяжело переваливаясь, зубастый спрут. Они пронеслись мимо, обдав Херихиба и песца волной зловония. Талисман Акху снова сработал. Все, пропал принц, мелькнуло у Данилы. Но он недооценил выучку Рахатипа и его ребят. Хоть египтяне у историков и считались не слишком храбрыми воинами, но эти, похоже, были исключением. Командир взмахом руки отшвырнул принца в тыл сомкнувшимся и выставившим копья солдатам, выхватил, приседая, меч и что-то выкрикнул. Бронзовые острия совершили слитное движение, и первый гиенодон, прыгнувший на них, визжа, повис на копьях. А спустя секунду темное бронзовое лезвие в руках старика Рахатипа лишило головы второго, хоть тот и успел прочертить когтями багряную черту на щеке воина. «Что стоите?» Виск Упуэта отвлек Даниила и Кай от созерцания схватки. Волчок рвал когтями поверженного богомола, ухитряясь уворачиваться от молотящих воздух клешней. «Вперед, мы догоним!» Инстинктивно догадавшись, что сейчас как раз тот случай, когда нужно не обдумывать приказы, а слушать старших, Данила устремился вперед, увлекая за собой Кай. Уже поворачивая, он краем глаза увидел, как осьминог пытается прижать к стенке фалангу телохранителей, а Упуэт, вскочив твари на голову, вгрызается зубами в ее кажущееся неуязвимым тело. Коридор, другой коридор, узкий проход, где плечи едва не задевали стены, обширный зал с колоннами и смутно виднеющимся проходом в дальнем конце. Даня затормозил, словно наткнувшись на невидимую стену. бежавший позади Кай тоже остановился, испуганно ойкнув. Из-за колонны выступила фигура. Всего-навсего человек, вздохнул с облегчением археолог. Человек как человек, с гладко выбритой головой, из одежды простая набедренная повязка, высокие плетеные сандалии на почему-то обвитых белыми обмотками ногах, подпоясан самой обычной веревкой, за нее заткнута плеть. Он просто стоял, загораживая проход, и смотрел на парней чуть улыбаясь, и от этого взора мурашки побежали по спине у Даниила. Взгляд этот имел силу удара, валящего с ног, а затем человек извлек из-за спины странное оружие, короткий жезл, украшенный зловещего вида крюком. В тусклом свете факела он зеркально блеснул, словно был выкован из стали. Но ведь сталь еще не изобрели. Внезапно обрез жезла странно замерцал, как голографический образ, когда садятся аккумуляторы у синтезатора. Молча противник взмахнул своим оружием, очертив в воздухе замысловатый знак, и ощущение смертельной опасности бросило Даню на пол. Из-за спины хлестнула в разные стороны каменная крошка, а потом истошный крик безумной боли наполнил темный зал, заметался в переходах и замер. Вскочивший на четвереньки Данька обернулся. К счастью, темнота скрыла от него подробности, иначе бы его, наверное, стошнило. Кай, друга Джиди, веселого доброго парня уже не было на этом свете. Лишь две смутно различимые половинки человеческого тела в черной луже, лежащие у стены, располосованный крест-накрест, словно была она не стеной из прочного камня, а дешевой пенопластовой декорацией. И все, забывшись, Даня в ярости поднялся на ноги и шагнул к человеку, занося над головой палицу. Ухмыльнувшись, тот поднял свой жезл, и тут на груди Дани засветился бледно-лиловым сиянием талисман Кху. Незнакомец замер и с явной опаской отступил на пару шагов, и оружие в его руке потускнело, словно теряя силу. «Любопытно, любопытно», — холодно прошелестело в затхлом воздухе. «Но это уже не имеет значения. Тебя, человек, я сделаю и без крюка Азаттога. Но ты забавный. Мне даже стало немного смешно. За это я дам тебе легкую смерть». За спиной Дани послышался торопливый топоток, и между ним и убийцей Кай возник Упуат, весь вымазанный в крови и слизи покойных хурсарков. Посмотрел туда, где остывало тело их товарища. «Зря ты так», — бросил он сквозь зубы, — «и без того уже нарушил все, что можно. Придется тебя наказать. Ну что, Хонсу, сам пойдешь или мне тебя тащить?» «Хонсу — скиталец», — подумалось Даньке, — «тот самый нетеру-изменник. Вот он, странник, что должен служить тому ужасу из папируса. И куда ты собрался меня эскортировать?» — осведомился Хонсу. «Не на великий ли совет, хотя бы?» С вызовом оскалился волчок. «Напрасно ты ввязался в это дело», — печально проронил скиталец, с сожалением глядя на пса. «Еще неизвестно, кто из нас больше нарушил инструкции. По крайней мере, не я задействовал без особой на то надобности программу Осирис. Заткнись», — быстро прервал его Упуат. «Твое умение краснобайствовать всем известно. Только зря не надейся, мне мозги не запудришь. Лучше подчинись по-хорошему. У тебя ничего не получится, проводник», — сказал бритоголовый бесстрастно. «Это мы еще посмотрим, скиталец». «Эрераф», — ответил Упуат, демонстративно поднимая заднюю лапу. Отшвырнув жезл, тот не упал, а, вопреки логике, повис в воздухе. Хонсу вырвал плеть из-за пояса, но не кинулся с ней на волчка, чего можно было ожидать, а что-то выкрикнул и бросил бич на пол как раз посередине между собой и проводником. Еще в воздухе плетка вспыхнула ярким бело-синеватым пламенем, словно электросварка, и на каменные плиты шлепнулась самая настоящая огненная змея. Уже в следующее мгновение она ринулась на Упуата, обвив собачье тело полыхающим зигзагом. Но пес вовсе не был мгновенно испепелен, не стал кататься, воя от боли. Наоборот, хотя и злобно рыча, он спокойно и деловито принялся зубами рвать обвивший его светящийся жгут. «Давай, давай, старайся», — прозвучал насмешливый голос. «Лет через 10, может, исправишься». Даня вновь повернулся к Хонсу. Тот нехорошо улыбался. «Ну что, человек, ты вроде бы хотел сразиться со мной. Тогда давай, начинай. Видишь, у меня нет оружия. Брось эту глупую дубинку и займемся». «Всегда к вашим услугам», — бросил археолог, ощутив странное спокойствие в мыслях и полное отсутствие страха. Не думая больше ни о чем, Даниил мягко отодвинулся назад, уходя в низкую стойку. Сейчас самое время вспомнить уроки двоюродного деда, Дмитрия Олеговича Громыжинского, мастера знаменитой Харьковской школы интегрального рукопашного боя, в которой считали за честь стажироваться сенсей из знаменитого Шаолиня. Бог он или не бог, а в человеческом облике может оказаться и вполне уязвимым. Вон, когда в первый свой древнеегипетский день Данила случайно оттаскал проводника за уши, тот прямо визжал от боли. Хонсу спокойно, как-то даже лениво шел к нему. Вот он уже на расстоянии удара. Какая-то часть сознания парня подсказывала, что надо бы дать противнику сначала показать, на что тот способен, и уж на этом основании строить тактику боя, но Даня отлично понимал, если предоставить Нитеру беспрепятственную возможность показать себя, то делать выводы, скорее всего, будет некому. Поэтому он ударил первым, со всей скоростью и силой, на какие был способен. Ударил самым убийственным приемом, который знал, крепко сведенные пальцы одной руки в глаза, другой – в горло. Великая лягушка сокрушает тигра и дракона. Правильно проведенный прием отбить было невозможно, но на этот раз у лягушки ничего не получилось. Данька пролетел шагов 5, смаху врезавшись спиной в колонну. Боль взорвалась в голове пучком искр, но все же археолог сумел не упасть и вновь ринулся в атаку, стараясь носком сандалии попасть Хонсу в самое болезненное место, какое есть у мужчины. Скиталец вмиг ушел с линии атаки, и Горовой еще успел увидеть раскрытую ладонь Нитеру, летящую ему в лицо. Осознал себя Даниил, только лежа у противоположной стены и чувствуя, что уже не встанет. Пожалуй, сравнить это ощущение можно было с тем, как если бы он получил удар гранитной ладонью от какого-нибудь ожившего истукана у входа в треклятый храм. Да, вот и все. Не нам, людишкам, драться в рукопашную с богами. Сквозь пелену боли и головокружения молодой человек увидел нависший над ним силуэт. «Ты позабавил меня», — спокойно сказал Хонсу, — «и умрешь легко, как я и обещал». Он занес ногу прямо над головой студента, чуть согнув ее в колени. «Все, теперь точно конец. Вот судьба, быть раздавленным сандалией египетского бога за 4 с гаком тысячи лет до своего рождения». Ярчайшая вспышка ослепила Даню, и окружающий мир почти пропал. Но перед тем, как слезы окончательно затопили обожженные глаза, он успел разглядеть, как, охваченный золотистым пламенем, истаивает, растворяется Нитеру предатель. Последнее, что услышал парень, был долетевший откуда-то издалека придушенный вопль, вполне человеческий. Очнулся Даниил от того, что чей-то шершавый влажный язык настойчиво гулял по его лицу и телу, из чего следовало, что он, во-первых, жив, а во-вторых, что наши победили. Открыв склеенные кровью веки, Горовой почти с наслаждением узрел волчью мордаху усердно трудившегося над ним бога. «Упуатушка», — пробормотал Даня опухшими губами, — «ты с ним справился, я его проводил», — нарочито скромно произнес Упуат. «Ты же знаешь, что я проводник, вот теперь он в дуате, а он не вернется?» «Вернется, конечно, может, лет через 500, без второго знака да без». Волчок сделал красноречивую паузу. «Ладно, идти сможешь?» «Вижу, нет. Сейчас я тебя полечу». Еще несколько минут интенсивных прикосновений собачьего языка, и Даниил ощутил, что вполне может встать на ноги и даже идти. Конечно, чувствовал он себя довольно скверно, но по крайней мере мог свободно передвигаться, и голова была вполне ясной. Поднявшись, для этого все же пришлось опереться о стену, Даня увидел живого и невредимого Джидивхара, а с ним, Рахатипа и воинов. Слава всем богам, они тоже были живы. Правда, их вид говорил о только что перенесенной жестокой схватке, всех 5 телохранителей украшали окровавленные повязки, а 2 еле держались на ногах, тяжело опираясь на обломки копий. Но могло ведь быть и хуже. Все вместе, тревожно озираясь, они пересекли зал, ставший местом битвы человека с богом, что оказалось для последнего роковой. Вот и ведущий из зала коридор. Египтяне осторожно пересекли его. На их пути оказалась только одна решетка с копьями, падающая с потолка, но Упуат обезвредил ее, сломав примитивный спусковой механизм. «Все», — несколько ошарашенно произнес волчок, — «пришли». Да, они оказались в квадратной, с не слишком высоким потолком комнате, стены которой были выложены аккуратно нарезанными плитками алебастра. Ни единой двери, ни единого отверстия, ничего. Упуат некоторое время напряженно стоял, словно к чему-то прислушиваясь или чего-то ожидая. Усы на его острой морде слегка подрагивали. «Они там», — решительно бросил пес, указывая на торцевую стену. «Во всяком случае, тот, уж своего собрата я почую где угодно». 3 воинов, те, что могли свободно двигаться, и Даниил принялись простукивать стену. Но камень отзывался глухим звуком монолита. «Тут наверняка замок с секретом или еще что-то такое», — ответил путеводитель, когда Даня доложил ему результаты. «Ну, так поищи их», — буркнул археолог. «А еще лучше, открой, магию пусти в дело или не знаю там». «Пробовал», — сконфуженно сообщил Упуат. «Не получается, тут такое место, где наша сила почти не работает. Подвалы храма забытого бога. Думаешь, почему Экху удалось взять то-то в плен? Все заэкранировано настолько, что никакие волны не проходят, ни электромагнитные, ни биологические. То-то мы никак не могли связаться с носатым, или вычислить скитальца». При упоминании предателя Нитеру злобно рыкнул. «И, понимаешь, тут, по-моему, нет никакого заклятия и защиты. Просто не поддается. Был бы магический замок, а так, всего-то некая хитрая механика. Где-то надо постучать, нажать. Не по моей части это, Джиди», — виновато взвизгнул бог. «Предсказание там, пути дуэта». Даня, шумно вздохнув, сел на каменные плиты. «Пройти по этим дьявольским подземельям, сразиться с целым стадом гнусных тварей, потерять товарища, сойтись в схватке с богом. И сейчас вот в двух шагах от цели спасовать перед обычной каменной стеной, что ж ему теперь, до второго пришествия, то есть до самого Рождества Христова стучать по стенам в поисках скрытого механизма, авось сработает. А если подумать спокойно, а че тут думать, в наличии имеется один бог, уже признавший свое бессилие, один царский сын, который вообще вряд ли чем поможет, не царское это дело, несколько воинов, которые и в своем-то главном качестве уже бесполезны, и один житель 21 века, и нету этого жителя ни лазерного бура, ни фульгурита, несколько граммов которого разносит любую скалу, ни сканера, просвечивающего стены. Стоп, а сканер-то у него как раз есть. Слушай, Упуатушка, ты извини, не обижайся, конечно, ты в своей собачьей форме, ну, ты вполне пес, то есть у тебя в наличии все животные качества, это ты про что? Недовольно заворчал проводник. Если ты хочешь спросить, могу ли я иметь дело с как это по-русски с собаками женского рода? Да нет, у тебя с нюхом как, да уж получше твоего, все еще не понимал Упуат. Тогда слушай, ведь когда люди открывали эти тайные двери, они ведь куда-то прикладывали руки, давили там, и не раз, усек, и чуть не упал, визжащий Упуат едва не сбил его с ног, кинувшись радостно лизать в лицо, ну точь в точь самая обычная собака. «Все, да вроде все», — фыркнул Упуат. «Ну, ладно», — закряхтев, Даниил опустил оказавшегося довольно-таки увесистым пса на пол, встряхнул затекшими руками, разминая сведенные напряжением бицепсы. Последние полчаса им обоим пришлось крепко поработать. Работа заключалась в следующем. Горовой с Упуатом на руках обходил по часовой стрелке стены, то поднимая волчка под потолок, то опуская к полу. Открыватель путей тщательно обнюхивал каждый камешек, в подозрительных местах останавливался, сосредоточенно вдыхал-выдыхал и выносил свой вердикт. Пару раз Джидивхар предлагал Херихибу подменить его, но ни Данька, ни Нитеру не соглашались, мотивируя это тем, что именно в такой связке у путеводителя усиливаются качества нюхача. На самом деле Упуат не хотел, чтобы в его отношения с египтянином проникло нечто похожее на панибратство. Верующих нужно держать на должном расстоянии от объектов их поклонения. Таким образом напарникам удалось обнаружить три камня, ничем от соседних не отличающихся, к которым чаще прочих прикладывались человеческие руки. Теперь оставалось самое главное, в какой последовательности нажимать на эти камни. Вдруг там предусмотрена еще и дополнительная система безопасности, которая просто заблокирует замок напрочь при одном неверном нажатии. Но тут уж даже великолепный нос бога ничем помочь не мог. Приходилось рисковать. Рахотеп, Джидивхар и Даниил встали на исходные позиции, и по знаку Упуата каждый дотронулся до своей кнопки. Говорят, новичкам везет, у доморощенных взломщиков сработало с первой же попытки. Стоило нажать на последние из камней, как внутри что-то зажужжало, заскрипело, и стена вся целиком с утробным вздохом опустилась вниз. Первое, на что обратил внимание Даниил, почему-то именно это бросилось ему в глаза, был стоявший на бедном треножнике рядом с исчезнувшей стеной круглый ларец, выточенный непонятно как из цельного куска прозрачного горного хрусталя. Сквозь его стенки хорошо просматривались три светящихся золотом предмета замысловатой формы. Это и были пресловутые таблички с планами подземелий храма Тота, которые так мечтал получить фараон Хуфу. И только потом, спустя несколько секунд, они увидели узников. В дальнем углу замерла в гордом одиночестве высокая худая фигура, человек, но с головой, подобной птичьей. Причем, хотя и похожей на ибисовую, но не один к одному. На поясе у него висела большая чернильница, источавшая зеленоватый свет, ею и освещалась крипта. Радостно взвизгивая, Упу откинулся к своему соплеменнику и тут же принялся о чем-то оживленно с ним беседовать на непонятном языке. Кроме хозяина храма, нежданно-негаданно ставшего в нем пленником, тут было еще несколько человек. Высокий бритый, уже начавший обрастать, мужчина, чем-то похожий на Джидивхара и самую малость, на Хуфу. Двое крепкого сложения египтян, чьи рельефные мышцы никак не вязались с выражением подлинного ужаса на лицах. И тонкая девичья фигурка у стены, зашевелившаяся при появлении освободителей. Анх, жива. Вот она приподнялась, вглядываясь в лица гостей, вот вскочила и метнулась к Дане. Он уже приготовился заключить ее в объятия, но девушка стрелой пролетела мимо, едва не сбив соседа с ног, и бросилась на грудь принцу. Джидивхаор, я верила, я знала, что ты спасешь меня. Почему-то Даниилу стало очень грустно, и он отвернулся, стараясь не глядеть, как девушка рыдает на груди у голубоглазого, успокаивающе поглаживающего ее по волосам. Хотя ведь так будет лучше, правда? Но почему щиплет глаза? И тут взгляд Горового упал на стоявшие у дальней стены предметы, и он забыл обо всем. Огромный котел, целиком выдолбленный из какого-то странного, синеватого с розовыми прожилками камня. В таком котле можно было сварить теленка, или не теленка. Большой стол, базальтовый, с выщербленной по краям столешницей, набор бронзовых ножей, долот, полочек и еще бог весть чего. И чем дольше смотрел на все это Даня, тем страшнее ему становилось. Строки из треклятого предсказания явственно звучали в ушах. Странник закалывает богов ему, разрезает их и варит кушанье в котлах своих, и пожирает он их божественную силу, и съедает их чары. Рядом возник Упуат. Он озабоченно заглянул в лицо Даниилу, проследил, куда направлен его взор. Чем тебя так заинтересовало это барахло? Разве ты собирался умирать? Вроде рановато к бальзамировщикам, ободряюще тявкнул путеводитель. Он вновь вернулся к Тоту и поэтому не увидел облегчения на лице Херихиба. Он-то чуть было не решил, что Акху в союзе с изменником-скитальцем собирались начать притворять предсказания старого безумного египтянина в жизнь уже прямо здесь, с непосредственным участием своих пленников. А это всего лишь предметы ремесла местных чучельщиков, то есть мумификаторов, конечно. Даня почувствовал, как его разбирает истерический смех, сдержать который он был уже не в силах. Видно, дикое перенапряжение последних дней и часов все-таки доконало его нервную систему. Глава 22 в засаде. Глава 22 в засаде. Большая тройка совещалась уже третий час кряду, а свет в конце туннеля так пока и не забрезжил. Результаты экспедиции к храму Тота были, мягко говоря, не совсем утешительными. Да, они освободили Носатого и пленных египтян, и этого с головой хватает. Оба Нитеру с жалостью скосили глаза на Даньку и, не сговариваясь, вздохнули. Молодо-зелено, да еще и человек. Что возьмешь с этой неразумной расы, привыкшей больше полагаться на чувства, чем на рассудок? Безусловно, щелкнул своим птичьим носом клювом владыка с читой письма. И я вам несказанно признателен за избавление от оков. Ну, тут, положим, Носатый приукрасил действительность. Никаких оков на божественном узнике не было. Да и вообще выглядел он для бывшего зэка довольно сносно. Не то что люди. Бедняга Химиун почти 20 килограмм веса сбросил. А у Анх, Даниил скрипнул зубами от бессильной ярости. У девчонки среди черных, как смоль, волос появилась серебряная прядь, и глаза, обычно лучащиеся веселым светом, словно потухли. Правда, Упу отклятвенно заверил Даню, что проведет с нею сеанс усиленной психотерапии, но пока единственным врачевателем душевных ран юной египтянки оставался Джидивхар, ни на минуту не расстающийся с девушкой. Вот и сейчас молодая пара вместе со всеми празднует удачное завершение похода, а он, Даниил Сергеевич Горовой, нет, чтобы участвовать во всеобщем веселье, так вынужден же травить байки в компании с двумя инопланетянами, которые распекают его, будто нашкодившего щенка. И за что, спрашивается? За то, что он вызвал серый туман, за невзначай ожившие мумии священных ибисов. Так ведь все хорошо закончилось победой. Победителей же, как известно, не судит. Ой, накуксился Упуат. Никто тебя судить не собирается. Время твое еще не приспело. Иначе тут бы уже давно судья нарисовался. Он своей добыче ни за какие хлебцы с пивом не отдаст. При упоминании о пиве открыватель путей плотоядно облизнулся. На сегодняшней пирушке ее участникам было предложено продегустировать очередной шедевр мастера под названием «Слезы Маат». Разумеется, об этом знали только путеводители и его длинноносый собрат. Хнум клятвенно заверил, что его продукт основательно прочистит мозги людей, вкусивших этого хмельного нектара. Ничего из увиденного и пережитого за время кампании не задержится в их памяти. Они будут помнить лишь то, что совершили паломничество к дальнему храму Тота, а вот страшные подробности сотрутся напрочь. Так что не зря Упуат заверял своего двуногого приятеля, что с его подружкой все будет в ажуре. Не случайно он и Даньку задержал на совещании, не дав парню расслабиться со всей честной компанией. Ведь до завершения операции двойник, как оказалось, еще ох как далеко. Итак, что мы в итоге имеем? Задал риторический вопрос Волчок. Мы имеем улетучившихся в неизвестном направлении заговорщиков Акху, которые не отказались от своего гнусного намерения испортить всем жизнь. У нас есть эфиопская принцесса и ее бритый дружок, которых из-за чьей-то несдержанности, поворот острого носа в сторону археолога, необходимо доставить на остров Кефтиу. Ну и еще отряд египтян во главе с наследником престола, коим следует помощь с возвращением домой. Правильно я соображаю, участники совещания на высшем уровне согласно покивали. Какие будут предложения? Снова здорово. Сколько можно переливать из пустого в порожнее в конце-то концов, тем более что здесь никто не прислушивается к мнению меньшинства, то есть к его, Данькиному, мнению. Что бы он ни предложил, тут же категорично отметается братьями по разуму. Так нечестно. Пусть сами тогда и думают своими премудрыми зверино-птичьими головами. Особенно этот, гордо именующийся владыкой с читой письма. Ага, неужели все-таки до чего-то додумался? Данька с вызовом уставился на то-то. Ладно, важно, изрек носатый. Пошумели, пошумели и будет. Пора делами заняться. Давайте разберемся и рассортируем их по мере сложности. Что там у нас, египтяне? Ну, эти пускай добираются до столицы своим ходом. Верблюды и кони найдутся в храмовых конюшнях. Корабли отыщутся на реке. Недельки за две, думаю, управится. А безопасность? Встрял Данила. За нее я ручаюсь. Никто им не помешает. Этот регион благодаря вашим стараниям уже полностью очищен от хурсарков. Теперь Аида и Ратаммасх. Их бы можно было отправить к месту назначения тропами Дуэта. Путеводитель протестующе поднял переднюю лапу. Но сделать это невозможно по всем известной причине. И Айдах одна из посвященных. Дуэт ее просто вышвырнет, а то и уничтожит. Поэтому воспользуемся примитивной аэродинамической техникой. Я лично доставлю эту парочку на Кефтиу на своей летающей колеснице. Старший не против. А вот это ход. Появление Аида и Ратаммасха на ковре-самолете, или что там имеется в таксопарке то-то, мигом подымет их рейтинг на небывалую высоту. Ну, держитесь, критяне. А я, робко поинтересовался Даня, вместе со всеми, в Миннифер, или сразу домой. Снова те же жалостливые взгляды и тяжелые вздохи. Достали совсем, всезнайки. С домом придется потерпеть, урезонил его тот. А вот насчет Миннифера попал в самую точку. Туда и отправишься, но не со всеми, а только с проводником. Тоже на летающей колеснице, с затаенной надеждой осведомился Горовой, но ответ носатого превзошел все его ожидания. «Пойдете через Дуэт». Но, заикнулся Волчок, дело не терпит отлагательства. Великий совет уже дал добро. Когда ты успел с ними связаться? Ревниво поднял бровь Упуат. 10 минут назад. Старший сам вышел со мной на мысли связи и передал мне сверхсекретную информацию, вместе с соответствующими инструкциями.